Не убирая револьвер, я подошел к телу. Молодой паренек лет 20 на вид, лицо землистого цвета, глаза запали, руки лежат безвольно, никакого оружия в них нет. Вся куртка спереди покрыта побуревшей кровью. Лежит, не шевелясь, лишь грудь вздымается, показывая, что он еще жив. Я склонился над телом, пытаясь распахнуть на его груди одежду и осмотреть рану. И в этот момент глаза раненого широко раскрылись, демонстрируя мне суженный до булавочной головки зрачок и абсолютно стеклянный взгляд, равнодушный и пустой. Миг, и что-то острое ударило меня в грудь с правой стороны, со скрежетом пройдя по висящему на груди биноклю и легко протыкая тонкую ткань. Боль пришла через мгновение, такая же острая, как и лезвие вонзившегося в меня клинка. Мелькнуло понимание, что этот урод приныкал нож в соломе, на которой лежал, и только я приблизился, просто вогнал его мне в грудь. Пока я осознавал, что произошло, последовал страшный удар лбом в переносицу, ломающий мне нос и заставляющий захлебнуться кровищей, хлынувшей в горло. Попытка вдохнуть успехом особо не увенчалась, мне не хватало воздуха и что-то клекотало в груди. Я размахнулся слабеющей рукой, пытаясь врезать уроду по голове тяжелой рукоятью револьвера, но он с силой, которую трудно было ожидать от такого тощего задохлика, перехватил мою руку и выдрал револьвер из пальцев, после чего сам врезал мне рукоятью моей же пушки в лицо, рассекая еще и бровь. Я завалился на спину. Сил на сопротивление уже просто не было. Кровь из сломанного носа потоком текла в глотку, заставляя меня буквально захлебываться. Я булькал, хрипел и пытался хоть чуть-чуть вдохнуть воздуха, но воздух упорно не хотел попадать в легкие. Урод встал надо мной в картинную позу, вытянув руку с револьвером, и растянул на своей мерзкой роже не менее омерзительную улыбку. Целясь мне в лоб, он гнусавым, ехидным голосом поинтересовался. «Ну что, мусорило поганый, сожрал, а? Всех вас, сук, ненавижу, всех передавлю по одному, сейчас тебя, а потом и дружка твоего». «Кхрррр, как кхаха», я с трудом нашел в себе силы ответить. «Я не мент». «Да конечно», засмеялся ублюдок. «Расскажи мне, кто-то стуканул и вы приперлись, да, или же сидели, ждали, чем все закончится? Я все знаю, знаю, что вы, козлы, специально караулили, пока я эту парочку уродов порешу, и сразу нарисовались. Вы всегда так делаете, так что мне не заливай. Говори, как следили за мной, что, с горы, камерой, или стуканул кто, кто, где эта гнида? Говори, мусор поганый, или порешу». Он чуть не визжал, а руки ходуном ходили, настолько он был зол. «Мук хахажик, ты кахаха бред и ше какие спутники, ты что, не видел, что творится?» Прохрипел я. «Нет больше ментов, и я без кахаха понять, с кем у тебя там разборки были. Я не кахаха мент. Да что ты мне тут лапшу вешаешь, не мусор он. И часа не прошло, как вы явились. Отследили, говори, как, нычку мою нашли, пасли тут, да, я хотел что-то еще сказать, ну хоть как-то потянуть время, но понял, что это бесполезно, парнишка то ли умом тронулся, то ли под чем-то. Похоже, что угроза милиции полиции у него была навязчивой идеей, и он на ней зациклился целиком и полностью. Где-то совсем рядом загрохотали выстрелы, и Нарик начал испуганно озираться, задергался. Это был идеальный момент, чтобы на него напасть, но вязкая чернота, начавшая заполнять обзор, туманила взгляд. Сейчас я смотрел на мир будто через трубу, которая с каждой секундой сужалась все больше и больше, а в центре ее был ствол моего револьвера, нацеленного мне же в лицо, а мое собственное тело совершенно не хотело меня слушаться. Не было боли, не было усталости, я будто был заперт в теле, управлять которым не могу или не умею. Наркоман тем временем со щелчком отвел курок назад, и я практически почувствовал, как его палец прожимает спусковой крючок. Револьвер полыхнул огнем, и я ощутил, как кусок свинца обжигает мне левую сторону головы прежде, чем мое сознание окончательно погасло. Глава 17. Скорая помощь. Вова. Тварь, нырнувшая в дом, была не только быстрой, она была еще и умной. И Вова не сомневался, что это была та самая тварь, что встретилась им на лесопилке. Выходит, гадина такая, она за ними все это время следовала. Не появлялась на глаза, выжидала. Ты погляди, какая сволочь. Теперь достать ее было делом принципа. Да и, собственно, безопасности, Вова был уверен, что если ее не прибить, она так и будет плестись следом. Доберется до деревни, выждет и ударит, когда люди этого не будут ждать. Именно поэтому он выскочил из машины,

не помню. Тот тип, что Женю пырнул, его револьвер забрал и выстрелил Жеке в голову, но револьвер рванул, и тому парню оторвало кисть, пальцы и что-то еще. Жене в башку ошметки прилетели. «Так, понятно», — буркнула Аня и вдруг подняла глаза на Вову. «И где он? Кто? Тот тип, что в Женю стрелял? Надеюсь, ему кроме руки еще и голову продырявило?» «Нет, не продырявило. Так где он? Он в багажнике лежит». «В смысле?» — с оторванной рукой, — удивилась Аня. «Ну я ему жгут выдал. Снимет, сдохнет. Нам меньше проблем от наркота гребаного», — пожал плечами Вова. При слове «наркот» Ане на лицо как-то неприятно заострилось. «В смысле? Ты что, сюда наркомана притащил? Ну в общем да. А что мне с ним еще было делать? Добить, что ли? Ну, с бандитами вы такие вопросы не задавали. Бандиты, Ань, могли нас пришить. А этот, ну не могу я безоружного человека просто пристрелить. Не по-людски как-то. Ясно. Что ж, значит, с тобой еще не все потеряно», — хмыкнула Аня. «Ладно, тащи сюда бабу Валю». «Зачем? Она медсестрой работала, на операциях ассистировала. Ты откуда знаешь? Она сама обмолвилась на днях. Давай ее сюда, мне ее помощь нужна. И Асю зови, у нее рука твердая». «А это ты откуда знаешь?» — вновь поразился Вова. «Ну она ж лучница и стреляет метко. Дрожали бы руки, не попадала бы». «Так, может, хватит вопросов, бегу уже». Вова бросился на выход, но обернулся. «А Женя вообще как? Выкарабкается?» «Я не знаю, Вов, я не знаю», — вздохнула Аня. «Сделаю все возможное, но главное, чтобы легкое не зацепило. Легкое я ему не заштопаю тут». Она вновь нахмурилась. «Ну давай, шевелись уже. Времени из-за тебя сколько потеряли». Вова бросился на выход, а вслед ему донеслось: «И наркомана достань. Нам еще зомби в багажнике не хватало». Вова хмыкнул. «А вот тут она права. Хотя, какой зомби? Нарика ведь не кусал никто». Глава 18. Поселение. Аня тяжело вздохнула и, прикрыв глаза, сделала глубокий вдох. Последний раз она самостоятельно оперировала 5 лет назад, и тогда перед ней на столе тоже лежал мужчина. Ее мужчина. Что ж, судьба, жестокая штука, и чувство юмора у нее просто отвратительное. Любит она все повторять раз за разом, вот как сейчас. Но Аня была твердо уверена, что в этот раз не допустит повторения прошлых событий. Во всяком случае, в главном. В этот момент ее размышления были прерваны появлением вызванных ей помощников. Выдохнув, Аня принялась инструктировать свою импровизированную бригаду перед предстоящей операцией. Двери операционной захлопнулись, оставив Вову снаружи. Он понимал, что его участие в целом не требуется, но и просто так сидеть, ждать он тоже не мог. Походив из угла в угол, он присел на хлипенький стульчик, вскочил, постоял у окна, вновь принялся ходить вдоль стенки, поторчал у двери, принявшись тарабанить пальцами по дверному косяку. И тут его осенило. Нарик. Нарик все еще лежит в багажнике. Надо, видимо, его все же достать оттуда. Аня права. А Вова про него снова забыл. Он уже направился к выходу, как вновь замедлил шаг. Пришло осознание, что достать бедолагу из багажника – не проблема. Проблема, что с ним делать и куда девать дальше. Отпустить? Ну это, конечно, гуманно, но нет. Слишком опасно, тут некуда особо приткнуться. Пошариться по округе и, если его никто не сожрет, может найти что-то огнестрельное или вовсе вновь вооружиться ножичком и заявиться ночью. И кто знает, чем это закончится. Вряд ли чем-то хорошим. Убить? Вновь всплыл самый логичный и самый простой вариант. Как говорится, нет человека, нет проблемы. И в данном случае это актуально как никогда. Но тогда непонятно, на кой черт Вова его сюда вообще припер. Можно было там и оставить, даже не добивая, бросить, да и все. Несмотря на то, что за последние дни Вове несколько раз уже пришлось стрелять в людей и бесчисленное множество раз в похожих на людей существ, внутри него все еще действовали какие-то моральные блокировки, не позволяющие просто так убивать, защищаясь, без сомнений, но вот так, просто взять и казнить, нет, не получалось. Черт, ведь действительно можно было Нарика просто оставить там, в сарае, или еще не поздно, вывести, как котенка, и выкинуть где-то на опушке. Назад он вряд ли вернется, или вернется, начнет шариться по округе да и выйдет сюда. Пока что Вова принял со своей точки зрения самое приемлемое, хоть и временное решение. На участке соседей был отличный бетонный погреб с мощной дверью. Дед Осип, царствие ему небесное, был обстоятельным мужиком и строил все на века, так что сбежать Нарик не сможет, а дальше, очухается Женя, и тогда можно будет всем вместе решить, что делать с пленником. В конце концов, друг Джей оказался куда более кровожадным и беспощадным, нежели о нем думал Вова, и для него ценность жизни чужих людей превратилась в некую абстракцию. Свои, да, без вопросов, за них он готов рисковать. На всех остальных Джею было просто плевать, пока те не устраивали проблему. В таком случае он готов был их уничтожать. Хаем, к слову, об этом. Вова вспомнил слова Ани насчет психологической травмы, и сейчас, когда было время, перебирал в памяти последние события. Женя действительно вел себя странно. Его срывы, его действия, связанные с неоправданным риском, нездоровый азарт в отдельных случаях. Нет, он и раньше был тем еще сорвиголовой в отличие от Вовы, но на фоне случившегося апокалипсиса все это еще больше усугубилось. С этими мыслями Вова вышел наружу и, щелкнув кнопкой на блоке сигналки, распахнул багажник Ауди. «Эй, утырок, вылезай оттуда!» «А, чего? Где я? Помогите, я не могу пошевелиться!» Голос из багажника был слаб и должен был продемонстрировать полную неспособность своего обладателя к сопротивлению или другим действиям. И Вова повелся бы, наверное, на это, если бы не одно «но». В своей жизни он видел далеко не одного такого типа, и все они в нужный момент были прекрасными актерами. А так как у Вовы был богатый опыт общения с ними, он научился отличать и определять фальшь, а сейчас в голосе пленника была именно она. Этот урод немного оклемался, и до него должно было дойти, что сбежать не так уж много шансов. Но именно сейчас идеальный, особенно если он прикинется немощным, из-за чего внимание конвоира ослабнет, он не будет ждать подлянки. «Я сказал, вылезай», — приказал Вова, отступив назад. «Иначе я просто подойду к багажнику и прострелю ту часть тебя, которую увижу первой. Быстрее. Считать буду до пяти, не могу до десяти. Раз, два, три». На счете пять Нарик все-таки перевалился через борт машины. При этом было заметно, что он зачем-то очень аккуратно действует здоровой рукой, как будто в рукаве у него что-то лежит. «Бросай», — приказал Вова. «Я? Что? Вы о чем?» — ублюдок сделал непонимающее лицо. «Сказал же, бросай то, что в рукаве. Сейчас, или башку прострелю». «Ну?» — наркоман взвесил свои шансы. Вова стоял метрах в пяти с автоматом, нацеленным точно на него. Нет, в целом шанс был, но он так и не решился. Встряхнул рукавом, и на землю вывалилась обычная крестовая отвертка. Видимо, завалялась в багажнике. Вова зло уставился на импровизированное оружие. Злость в нем начала клокотать, подниматься все выше и выше. Его гуманизм резко отошел в кусты покурить, подумать о высоком. Ну еще бы, эта отвертка значила только одно: этот ублюдок собирался убить Вову. Ну, или пырнуть так, чтобы он не мог сопротивляться. И ведь все продумал. Скорее всего, он вот так и Жеку подловил, жалобно позвал, притворившись немощным, а когда тот был близко, вогнал ему нож в грудак. Да 100% так и было. И не окажись на пути лезвия бинокля, Жека уже кормил бы червяков. А теперь этот урод хотел провернуть тот же финт с ним, с Вовой, у которого уже бинокля не было, а отвертка была куда длиннее ножа. «Удачно пырни Нарик ею Вову, и можно сразу отдать концы». Быстро сделав к уроду несколько шагов, Вова с размаху врезал ему прикладом в живот. Нарк тут же согнулся и получил еще один удар, уже по спине, растянулся на земле. Вова, злобно глядя на тело, тяжело дышал. Очень хотелось еще разок ему врезать, а лучше два. Но, кажется, сейчас парень не изображал, а реально отрубился. «Бать, батя!» – заорал Вова. «Что такое?» Отец Вовы, понятное дело, еще не спал. Еще бы, сын учинил изрядный переполох, приехав на незнакомой машине, из которой вытащил своего окровавленного дружбана. Совать нос в такой момент к сыну он не стал, но ждал, чем все закончится. «Принеси из баула большого наручники, возле кровати, белый с синим». Хозяйственный Джей в больнице прихватил с ментов две пары наручников со своим извечным «пригодится». И надо же, пригодилось. Иваныч, бросив быстрый и угрюмый взгляд на лежащего у ног Вовы пленника, молча развернулся и зашел в дом. И минуты не прошло, как он появился и принес браслеты, которые Вова, не пытаясь даже побыть гуманным, защелкнул на обоих запястьях Нарика, просто вывернув тому назад руки. «Сына, ты, конечно, прости, что я лезу в твои дела, но что это за тип, и что произошло вообще?» «Вот этот гад!» — Вова ткнул ботинком тело, в оленевке запалил хату, чуть не порешил Жеку, а сейчас, Когда я его из багажника пришел доставать, хотел еще и меня ткнуть. На наркомана похож, хмыкнул Иваныч, рассматривая стонущего человека, корчащегося на земле. У него ломка, похоже, точно нарик, причем еще и мелкий барыга, видимо, кивнул Вова. У него какая-то дурь в пакетиках была, а с рукой у него чего, это Женькин пугач рванул. Там травмат был, переточенный под боевые, или газовик. Короче, ненадежная штука. Ну и когда этот урод Жеку грохнуть хотел, пистолет и взорвался, оторвав ему лапу к чертям. Ясно. А сейчас ты куда его? Да вон, в подвал деда Осипа. Там все равно ничего не хранят. А этот чертас два оттуда выберется сам. Замок сверху накину и ключ заберу. Ну дело твое, конечно, но дальше то, что с ним делать будешь, честно, без понятия. Убить бы надо, но как-то неправильно. А ментам чего не сдать? Пап, вздохнул Вова. Ну почему люди так отчаянно цепляются за старую реальность и не хотят принять новую? Все же очевидно. Ну нет больше ментов. Совсем нет. Некому его сдать. Но и сам судьбу человека я решать не хочу. Вон, пусть Жека очухивается и решает. В конце концов, Женька из-за этого урода чуть на тот свет не отправился. Не стоит Женьке это передоверять. Ты сам бы решал. В конце концов, нахрена нам этого нахлебника кормить? Просто пустить ему пулю в голову и все. Бать, а сам бы смог? Иваныч пожевал губу. Смог бы, но не мне это надо. В каком смысле? Не понял Вова. Иваныч тяжело вздохнул и, выдержав паузу, наконец заявил. Скажу прямо, раз больше нет закона, нужно создавать свои законы. Человеку, по заслугам его, как-то слишком уж ты круто взял. Ну, хочешь, собери всех, собрание устрой. Но сразу тебе говорю, бабы никого валить не согласятся. Да и Бориска ваш тот еще интеллигент, тоже проголосует против, а Костик его поддержит. Борис, Вова вообще не понял, о ком речь. Ну вы его по-другому зовете, Валахаим. А вообще он Борис Владимирович. Иваныч присел на крыльцо и достал пачку папирос Беломорканал. Проделав весь ритуал, дунуть, смять гильзу по-правильному, чиркнуть спичкой и выпустить первый, самый зловонный клуб дыма, он откинулся назад и с усмешкой посмотрел на сына. Он, кстати, пока вас нет, воду мутит, в вожаки метит. А ты против? Усмехнулся Вова. Конечно, вожак в нашей ситуации должен быть злым и решительным. И этот, Иваныч кивнул на Нарика, может стать показательным примером. То есть ты предлагаешь мне стать эдаким местным барином? Казнить нельзя помиловать? Скорее шерифом, усмехнулся Иваныч. Или, если тебе так больше нравится, можно хоть уакером техасским рейнджером называться. Суть одна, нужен глава, а то сейчас каждый городит что хочет. Долго мы так не протянем, если и правда вокруг все происходит так, как вы с Женькой описываете. Правда, кивнул Вовка, но то, что ты предлагаешь. Пап, я что-то не уверен, что это классная идея. Сейчас идеальный момент будет, и не надо мне тут папкать. Не хочешь, не надо. Жди, когда Женька твой поправится, и ему предложи. Думайте вместе, как быть, но я свое слово сказал, и на вашем месте именно так и поступил бы. Никто потом даже слова не скажет, если ты будешь решать за них. Под напором отца Вова сдался. В конце концов, ведь действительно, кто-то должен будет принимать решение. Почему пока что не взять это на себя? Потом, может, все-таки удастся перекинуть всю эту шляпу на Жеку, тот точно не откажется. Но в любом случае, когда в их поселении каждый воротит что хочет, когда у теток одно на уме, Валаха и Костя воду мутят, ничего хорошего не будет. А если еще люди к ним подтянутся, тогда не анклав будет, а сборная солянка, шансов выжить у которой – ноль. Ладно, я понял тебя, но стоит подумать, надо ли оно мне вообще, буркнул Вова. Я сидеть тут, в деревне, не планирую. Нам очень много всего нужно, и это все нужно где-то искать. Давай ты отведешь своего пленника куда хотел, и тогда уже думать будешь, чего да куда, напомнил Иваныч. И да, ослабь ему потом браслеты, иначе останется без рук к утру. Да, конечно. Вова ухватил пленника за сцепленные за спиной руки, задрал их, заставив Нарика подняться и наклониться. Весу в нем оказалось на удивление немного, так что это не вызвало ни малейших сложностей. Где-то толчками, где рыком и угрозами Вова быстро загнал его в подвал и по совету отца ослабил наручники, а затем поднялся наверх, захлопнул дверь и повесил замок. Аня, чертов Нарик, чертов Джей, герой кверху дырой, чтоб его. Жидкости с плевральной полости она откачала довольно легко и быстро, благо было чем. Молясь, чтобы у Джея не оказалось непереносимости опиатов, вкатила ему наркоз. А вот дальше началось веселье. Отсутствие практики за последние 5 лет сказалось на ее навыках куда серьезнее, чем она сама думала и представляла. Поэтапная сшивка тканей осложнялась и тем, что было повреждено много мелких сосудов, а еще тем, что у нее банально сдавали нервы. Одно дело оперировать совершенно незнакомого человека, а тут отсос, тампон, командовала она. Ася, которой Аня, собственно, и доверила эти две операции, специальным механическим приспособлением убирать кровь, была все же не врачом, да и от медицины в целом была далеко. Хорошо, что ее не мутило от вида крови, но все же до операционной медсестры ей было далеко. Вот и сейчас она с трудом смогла убрать хлынувшую из сосуда кровь, потом замешкалась с тампоном и пришлось заново убирать поток. Аню это очень сильно раздражало, но пока что сдерживалась, в конце концов, сама она бы точно не справилась, а требовать профессионально делать то, к чему человек вообще никак не готовился, глупо. Постепенно дело все же двигалось, хотя, конечно, крови Женька потеряла изрядно. Когда Аня накладывала последние стежки на грудную клетку, лицо Джея, несмотря на 2 капельницы с физраствором, было уже просто бело-восковым. А ведь еще предстояло зашить рану на голове, но это было все же намного проще. Просто рваная рана. Аня вздохнула и, сжав зубы, скомандовала: иглу, нить, тампоны. Продолжаем, Вова. На исходе 3-го часа операции Вова не выдержал и попытался сунуть нос в двери, поинтересоваться, как идут дела. Но оттуда на него ощерилась и рявкнула Мегера, вселившаяся в пусть и вредную, но все же довольно дружелюбную Аню. Вова замешкался и тут же получил контрольный. Пошел вон. Причем произнесено это было таким тоном, что он предпочел нафиг ретироваться от греха подальше. Впрочем, главное он узнал, Женя был еще жив, более того, Анька уже делала что-то с его головой, а это значило, что проблему с ножевым она уже купировала. И это в свою очередь значило, что Женя должен будет выкарабкаться, ведь если рана на груди не операбельна, то какой смысл заниматься менее серьезной проблемой? Вова вышел во двор, и тут на него сзади налетели с воплем: «Дядя Ва!» Тут же поползли наверх и уютно уселись на шею. «Дядя Ва, дядя Ва, а что случилось? Где дядя Ень? Эгей, обезьянка, слезь, я грязный». Вова тут же снял с плеч юркую и бойкую Вику. «Ты чего не спишь, кошую? Надо брысь, а Ая куда-то ушла. Погоди, какой брысь, брысь?» Ну, тут Вика сделала лицо и показала жест, как будто что-то брызгает в рот, только странно так, не как от горла брызгалки, а наоборот, перевернув баллон. «Так, ты кашляешь, дя, и нужен брысь, он у тети Ани есть?» «Да, брысь, ясно, а у тебя брысь был, дя?» «Там нет, нужен новый брысь». «Да что ж за брысь?» Ситуацию спас Вовин батя, сам святой воин и рабовладелец Григорий Иванович, вышедший вновь на улицу, услышав голоса. Он молча подошел и выдал Вике из кармана брысь, оказавшийся ингалятором. «Аська дала, сказала пшикнуть, когда дитя кашлять начнет», — коротко пояснил он Вове, а потом, скорчив строгое лицо, немедленно отправил девчонку спать. Удивительно, но Иваныча Вика послушалась мгновенно, отправившись в кровать. Правда, дядя Ви пришлось пообещать, что он завтра все расскажет, и как они добывали всякое, и как монстров убили целую кучу. Тут Вова удивился, и как только обо всем этом узнала Ягоза, Григорий Иванович лишь покачал головой. Он давно говорил сыну, что тому пора жениться и деток завести, но Вовка все отнекивался. Ну, можно сказать, доболтался. Теперь у него и ребенок на шее, и женщина. Историю ребенка все знали и старательно обходили вопрос гибели Викиной мамы в присутствии ребенка. Никто конкретно не стал ее опекуном, но то, что она хвостом ходит за Вовой, когда его видит, не заметить можно было только слепому. Дядя Айный быстро стал дядя Ва. Букву В она выговаривала очень плохо. Впрочем, хорошо, что хоть что-то выговаривала. С необладающим речью ребенком было бы в разы труднее. И Вова, увидев такое пристальное внимание к собственной персоне, сироту отталкивать не стал. Вот и сейчас, несмотря на приказ Иваныча, девочка лишь сделала вид, что отправилась спать. А дождавшись, пока старик уйдет, вновь выскочила к Вове. Тот, усмехнувшись, затушил бычок и отправился ее укладывать. Ну а пока она ерзала, пытаясь уснуть, обдумывал то, что сказал ему отец. Глава 19. Собрание. Ночь прошла ужасно. Уложив мелкую, Вова отправился на собственную постель, где долго крутился и вертелся.

что ответить. Для него самого, видимо, все было более чем очевидно. У них ведь стволы, жратва, безопасно. И у нас тут стволы, жратва и безопасно, пожал плечами Вова. А еще вояк нет и строем ходить не надо. Но там же периметр, охрана. Ты лагерь забыл, там все это было. И, чем закончилось? Но тут-то другое дело. Особо разницы не вижу. Хотя надо бы поглядеть. Но ломиться и проситься к военным у меня особого желания нет. Почему? Ну так это ж военные. Или муштра начнется, или трудовая повинность. Или ты думаешь, они будут просто так тебя охранять? Нет, но, это же точно лучше, чем здесь. Чем лучше? Валахай снова сбился с мысли. Ты если чего-то предложить хочешь, так не ходи вокруг да около, подсказал ему Вова, выкладывай напрямую. Мне кажется, что у них нам будет безопаснее и спокойнее. Может, а может и нет, пожал плечами Вова. Надо бы хоть поглядеть, что там да как. Пока что нет желания туда пилить. Далеко и опасно. Они там что-то вроде рынка организовали. Людей собирают, выменивают стволы и оружие на всякие полезности. Я так понял, рядом с ними и другие поселения появились. Ага, и бодать из кучи дохлых тварей под боком, хмыкнул Вова. Но насчет рынка, это интересно. А чего они хоть предлагают? Да все. Вояки засели в торговом центре на окраине. Ривендейл. Знаешь такой? Вова кивнул. Такой ТЦ он знал. Причем там не один ТЦ, а сразу несколько. Один, продуктовый по типу обжоры, огроменная площадь со стеллажами, заваленными едой, рядом стоял пряморук, в котором продавались инструменты, расходники и материалы для ремонта, там же землеройка, товары для сада и огорода, ну и бесчисленное количество всяких мелких магазинов вроде балабола, салона мобилок, шмотки и примочки, и прочее и прочее. Находилась территория этих ТЦ неподалеку от города. Стояли они компактно, чуть ли не прижимаясь друг к другу, местность там специфическая, вот застройщик и решил не тратиться, слишком уж раскидистой территорию не делать. «Все, говоришь?» – задумался Вова. «Похоже, вопрос с генератором можно будет закрыть, как раз и заодно поглядеть, чего там да как вояки обосновали». «Чего?» – не понял Валахай. «Генератор нам надо, хреново ведь без света, а, ну да», – кивнул тот. «Ну вот и думаю, что можно будет у вояк выменить. Раз они сидят в ТЦ, там пряморук есть, в нем этих генераторов, как грязи было, на любой вкус и цвет, так сказать, но может, вообще к ним. Вот за генератором съезжу и погляжу, что там да как», оборвал его Вова. «Я с тобой», тут же вызвался Валахай. Вове эта идея в корне не понравилась. Валахай был подслеповат, носил очки с толстенными стеклами, физически развитым его, сутулого, худого и болезненного на вид никак не назовешь. А уж когда случится заваруха, Вова был всецело уверен, что Валахай подведет и себя, и его под монастырь. Мужик-то он неплохой, но все же трусоват, не боец, его сила в другом. «Нет», — покачал Вова головой, — «я с собой Костика возьму, а ты лучше тут останешься. Меня нет, женя не в кондиции, надо ж кому-то присматривать за всем, и этот кто-то должен с мозгами быть». Валахай деловито кивнул. Лесть Вовы сработала, как всегда. «Как там, кстати, женя?» — поинтересовался Валахай. «Что вообще у вас там случилось? Насчет жени, сам иду узнавать. А что случилось, чуть позже расскажу. Будь добр, через часик-полтора собери всех, собрание проведем». «Понял, сделаю. А чего за собрание?» «Да вот как раз на тему, что ты предложил», — схитрил Вова, который знал, как старики воспримут идею переезда. «Да и еще есть несколько вопросов». Лады, Валахай тут же умчался исполнять задачу, ну а Вова продолжил свой путь в больничку, как про себя окрестил небольшой домик, в котором Анька на скорую руку организовала операционную и где сейчас отлеживался Женька. Когда Вова вошел, сразу заметил лежащего на операционном столе Женю. Его грудь мерно вздымалась и опускалась, бледность на лице вроде как немного ушла, но все равно он выглядел плохо. В углу дремала на стульчике Анька. Вова сделал шаг, но тут же громко заскрипела половица, и Анька вздрогнула, открыла глаза. «Привет», – прошептал ей Вова. «Ну что, как там Женька?» «Нормально. Надеюсь, самое страшное позади», – ответила она столь же тихо. «Это хорошо», – облегченно выдохнул Вова. «Ты, может, сама пойдешь и передохнешь, а я с ним тут посижу?» «Да ну я». «Иди, иди», – настоял Вова. «Поешь, пойди. Поспи, сколько можешь, а лучше разбуди Аську, пусть меня подменит через пару часов». «А ты куда собрался?» – настороженно поинтересовалась Анька. «Да никуда, собрание проводить буду, на тему, да их несколько, если коротко, чего и как делать дальше. Плюс Валахей тут толкает тему, чтобы мы собирали манатки и сваливали. Куда, вояки, говорит, возле Бадатия засели, можно к ним, там будет эвакуация на материк, спросила Аня, вряд ли, а впрочем, к черту, вдруг заявила она, нахрен военных, из-за них в том лагере мы чуть не погибли, как мышей в клетке закрыли и, да ладно тебе, перебил ее Вова, кто знал, что так получится, думать должны были головой, а не одним местом, зло бросила она, ну вот я тоже думаю, что нахрен, перевел разговор Вова, если нет эвакуации, то чего нам там делать, мы и тут как-нибудь справимся, об этом на собрании поговорим, а ты давай, иди уже, времени не так много, ладно, буркнула Анька, я тогда сейчас перекушу и разбужу Аську, или она уже встала, спит еще, ну пусть пока спит, а потом разбужу и к тебе пришлю, или сама подойду, видно будет, давай уже, иди. Через час на замену Вове прибыла сама Аня, не понял, увидев ее, возмутился Вова, а Аська где, жрать готовит тебе и мне, ответила Аня, а еще двое детей у нас имеется, не забыл, они тоже есть хотят, ну а как закончит, будет мне с Женькой помогать, так давай я помогу, вызвался Вова, иди уже, помогатель, люди собираются уже, ты же хотел речь толкнуть, вот и иди, я не речь толкнуть хотел, а вопросы актуальные решить, вот и занимайся, а тут без тебя как-нибудь справимся. Женька проснулся, а, нет вроде, хм, пора бы, нахмурилась Анька, все, иди уже отсюда. Вова поднялся со стула, на котором развалился, и вышел на улицу. Действительно, Аня не обманула, практически весь состав их общины был здесь. Люди переговаривались между собой, не заметив появления Вовы. «Прошу тишины», повысив голос, заявил Вова, но увидев, что это не произвело эффекта, повторил свою просьбу громче. На этот раз ему удалось привлечь к себе внимание. Ну вот и началась политическая карьера. Значит так, начну с самого главного. Вова прочистил горло. Выступать на публике ему еще не приходилось. И хоть тут людей было всего ничего и все поголовно знакомые ему, все равно он испытывал жуткий дискомфорт. Однако, переборов себя, он продолжил говорить. Дела вокруг совсем плохи. В деревнях людей нет. Зато мы, он коротко изложил, что произошло с ним и Женей в последних двух рейдах, описал, что видели, с чем столкнулись, правда, упустив некоторые детали. Запугивать людей он не хотел, а где ж вся милиция, а правительство, и куда они смотрят только, подал кто-то голос, да какая милиция, деньги свои собрали и на Канары смылись, ответили ему, вряд ли кто-то на Канары или еще куда укатил, встрял Вова, теперь везде творится то же самое, что и у нас, а если нет, то туда еще как-то прорваться нужно, и что делать, как жить-то дальше будем, а ежели эти твари сюда припрутся, а тот тип, что на вас напал, один был, а где он, а если его дружки придут, вопросы посыпались, как из рога изобилия, и Вова растерялся, пытаясь решить, на какой из них ответить первым, нападавший здесь, под арестом, что с ним делать, будем решать сообща, наконец заявил Вова, какие есть предложения. «Грохнуть урода», — подал голос Иваныч, — «тебе лишь бы грохать, душегуб», — бросила сухонькая старушка, соседка Иваныча, — «к делу приставить, и пущай живет, он наркоман, толку от него ноль», — вдруг послышался голос Ани, рано или поздно сорвется, и что сделает, черт его знает, тогда пущай катится на все четыре стороны, а если дружки у него есть и он сюда их приведет, тогда с вывести подальше, чтобы дорогу не нашел назад, людей убивать». Последнее дело, а если и прибить дурака, кто это сделает, Григорий Иванович, стрельнешь, ведь не смогишь, а то, что он нашего чуть не убил, это так, мелочи, смогу конечно, как шелудивого пса, Вова собрался было вызваться, как вдруг опять подала голос Аня, я смогу, заявила она, и стрелять никого не надо, укол поставлю и подохнет от своей же дряни, народ чуть приутих, но тут же бойкая старушка, недобро поглядев на Аню, сказала, ишь, какая, это тебе не котенок какой, кольнула и подох, нет уж, сама грех на себя хочешь взять, дура, так и ладно, но я на такое пойти не могу, не знаем, чего делать, пущай сидит пока, а смертоубийство, последнее дело, нечего землю нашу кровью пачкать, нет и баста, Вова заметил, как Аня поджала губы, наркоман проклятый, то полбеды, заявил еще один дедок, а вот монстра та, что лазала по лесопилке, ну как сюда придет, чего делать будем, «Пристрелим», — заявил Вова. «А ежели нет, а ежели задерет кого, есть выход». Неожиданно вышел вперед Волохай. «У Бадатия военные безопасную зону организовали. Туда можно отправиться. Туда никакой монстр не пролезет. Заткнись», — зашипел на него Вова. «Ты там не был, не знаешь, что там есть и чего нету. Уверен, они смогут нас защитить и там будет безопасно». Не обращая внимания на Вову, продолжил Волохай, «мы можем отправиться туда хоть сегодня». Люди тут же зашумели, но шум перекрыл голос Григория Ивановича. «Нет уж, тут моя земля, и я тут всю жизнь прожил. Меня отсюда никто не сгонит. Да и чего я у вояк делать буду? На кой им старичье? А добираться туда как? Нет, я остаюсь». Тут же его поддержали несколько голосов. Остальные промолчали, но Вова по их настрою понял, что они склонялись к такому же решению. «Но ведь вы сами говорите, что сюда может заявиться монстр. А если толпа целая придет, или дружки этого наркомана за ним?» Предпринял вторую попытку Волохай, пытаясь напугать толпу, но его задумка провалилась. «Ну вот как придут, так и разбираться будем», заявил Григорий Иванович. «А ты, если не согласен, так бери и иди к военным. Кто тебя держит?» Волохай, видимо, идти к Бадатию в одиночку не хотел, потому как сразу сдулся и замолчал. «Значит так», громко заявил Вова, заставив всех замолчать, «решим пока следующее. Пленник пусть сидит, что с ним делать, видно будет. Все остаемся здесь, на месте, но нужно будет подготовить наше поселение, хотя бы проволоку по периметру натянуть, свет организовать». «Да как же ты это организуешь?» «Отправлюсь к тем самым военным». «Один, Женька ведь приставился, видать, не приставился», зло бросила Анька. «Уже очнулся и все с ним нормально. Пара дней, и станет на ноги». «Ну слава богу», чуть ли не единодушно выдохнула толпа. «Значит так», повторил Вова, «сегодня отправлюсь к военным. Со мной поедет», он обвел глазами людей. «Ну не стариков же брать, Аня и Аська тут нужны». Волохая он отбраковал. Оставался, как он и озвучивал раньше, единственный вариант, Костя. «Попробуем выменить все необходимое и будем укрепляться». «Во, правильно», поддержал его кто-то из толпы. «Авось где людей встретишь, так пущай тоже сюда идут. Места хватит, рук не хватает», подсказал кто-то. «Инструмент тоже надо бы, а то ежели чего починять, так в поселок ездили, а теперь как? А может и вовсе пускай военные сюда лучше перебираются. Чего они там сидят?» Вова усмехнулся. «Ну уж нет, военные ему тут точно не нужны, а вот остальное – вполне дельные предложения. Ну что же, можно сказать, что первое собрание прошло удачно, не по его планам и не с тем результатом, на который он рассчитывал, но все же неплохо». Глава 20. Разведка. Едва только закончилось собрание, Вова приступил к подготовке будущего рейда. Нельзя сказать, что ехать предстояло так уж далеко, но учитывая, что теперь не было работающих 100 эвакуаторов, и позвонить друзьям-приятелям, которые прилетят, помогут или возьмут на трос, стоило подготовить машину к путешествию. К счастью, Audi оказалась в приличном состоянии, несмотря на то, что годков ей было немало. Ходовка в порядке, разве что расходники стоило бы поменять, двигло тоже не стучит, не ревет. Вова даже сделал обкаточный круг, взяв Костю, доехал до той злополучной деревни, где столкнулись с Нариком. Там Вова пересадил Костю в газель, которая так и стояла тут, брошенная, и они уже на двух машинах вернулись назад. Вова поездкой остался доволен, коробка включалась как часики, никаких нареканий к машине у него не было, да и путешествие прошло спокойно. Вова убедился, что Нарик был действительно один, и никто его не искал. Правда, по возвращению пришлось машину оборонять от бати. Григорий Иванович решил, что старенький немец будет отличным донором, в том плане, что пытался скрутить с него бензонасос и поставить на свою семерку. Но Вова немца отстоял, причем отстоял с помощью хитрости, втер, что запчасть просто не подойдет чуду отечественного автопрома, мол, у немцев все на компьютер завязано и простого плюс-минус тут нет. Сработало, батя отвалил. Под самый финиш Вова проверил уровень масла, еще раз убедившись, что после его испытаний машина масла много не сожрала, долил бензин. Все, транспорт к путешествию готов. Теперь стоило подготовить обменный фонд, то есть Вове нужно было решить, что он повезет с собой, чтобы выменить на генератор ну или еще на что-то полезное для селения. Отчаявшись разбирать арсенал, Вова направился к жене, который уже очнулся, но все еще был прикован к кровати, Анька строго-настрого запретила ему вставать. Обсуждение и торги заняли около 2 часов. Как Вова и предполагал, Женя вообще был не настроен что-либо отдавать или продавать. Даже те стволы, которыми они пользоваться не собирались. Тем не менее, кое-что на продажу Вова выбил. В большинстве своем ружья, пользоваться которыми ни он сам, ни Женя не хотели. Да и для вооружения местного ополчения стволы эти не годились. У стариков имелись аналогичные, а девушкам, да и Валахаю с костей, больше подходили пистолеты. Закончив со сбором торгового фонда, Вова приступил к последнему этапу подготовки. Нужно было проинструктировать, а лучше проверить в деле Костю. Вова тяжело вздохнул. «Костя, ну, мать твою, я тебе уже башку 5 раз бы прострелил. Какого черта ты на линию огня лезешь? Ну ладно бы не видел, где я, а так отлично знаешь мою позицию. Нахрена ж ты подлезаешь? Да случайно как-то получается», — смущенно ответил тот. «Забыл, забыл», — проворчал Вова. «Раскидает мозги по всей округе, запомнишь». Тренировка длилась уже более 2 часов, и совершенно измотанный Вова успел несколько раз пожалеть о том, что вообще все это затеял. Ну, блин, заставил Костю отстреляться по импровизированным мишеням, и ладно. Но нет, решил научить того работать в паре. А Костя мало того, что особой точностью не отличался, так еще и никаких восторгов к оружию не испытывал. Ну, стреляет и стреляет, подумаешь. Вову поразил именно этот факт. Да как так, сам Вова в его возрасте прыгал бы от счастья, дай ему кто пострелять из настоящей пушки. Впрочем, Костя вообще, судя по всему, был уникумом своего поколения, к компьютерным игрушкам интереса не проявлял, хобби как такового у него не было. Совершенно непонятно, чем он интересовался и что ему было в кайф, такой ни рыба ни мясо. И ведь до денег тоже не особо охоч. Вова знал, что есть люди, которым по барабану игры и пальба, но зато они тащатся, например, от машин или мотоциклов, занимаются моделизмом, в конце концов, собирают марки, наклейки или черт знает что еще, но не Костя. Казалось, человек просто живет свою жизнь, будто отбывая повинность, ничем не интересуясь и не увлекаясь. Ему пофигу на деньги, игры, машины, оружие. А еще Костя оказался неимоверно тяжелым учеником. Вот есть такие, хватают все на лету, им нравится учиться и у них получается. Здесь был не тот случай. Косте приходилось втолковывать все по 10 раз, отрабатывать простейшие приемы при работе в паре, так как он постоянно путался или же делал все медленно, криво. И ведь нельзя сказать, что тупой. Вот просто у человека интереса к этому не было, от слова совсем. Аморфный какой-то, сказали. Копай, копает, сказали. Неси, несет. Никакой инициативы с его стороны, возмущения или восторгов не было. Никакими талантами он не блистал и ни к чему интереса так и не проявил. Будто робот. Поспал, пожрал, посрал, а в перерывах выполнил порученные задания. Опять же, натяп-ляп выполнив, не сказали, что в процессе нужно что-то еще сделать, он сам и не догадается, будто боится выходить за пределы поставленной задачи.